Тогда, возможно, мы попали сюда на какой-то их праздник. Или что-то случилось ночью, — вставила Тила, — что-то необычное. Например, наше прибытие, если кто-то сумел его заметить. Или это. Она указала пальцем. «Я думал над этим», — сказал Гзин. «Как долго оно падает?» «По крайней мере, с утра. Совсем как дождь или какой-то новый вид снега. Это нить, соединяющая черные прямоугольники. Но почему она падает именно здесь?» Луис подумал о 6 миллионах миль, отделяющих друг от друга черные прямоугольники. О черной нити именно такой длины, разорванной лгуном и падающей вместе с ним поверхности кольца. Ничего странного, в конце концов, они с ней встретились. Однако сейчас у него не было настроения говорить. Случайность. Так или иначе, она, видимо, начала падать прошлой ночью, и сейчас ее все больше. Что касается замка, то туземцы наверняка и раньше считали его святым местом, хотя бы потому, что он все еще летает. «Подумайте», — неторопливо сказал Гзин, — «если бы именно сегодня появились мифические инженеры, это восприняли бы как логическое следствие необыкновенных событий. Луис, может, попробуем разыграть гамбит Бога?» Луис хотел ответить, но не мог. Стиснув зубы, он изо всех сил пытался сохранить неизменным выражение своего лица. Может, это ему и удалось бы, но Гзин продолжал говорить Тиле. «Луис считает, что в контактах с туземцами мы должны играть роль строителей кольца. Ты и Луис были бы акалитами, а Несс — пойманным демоном. Впрочем, справимся и без него. Я был бы скорее богом, чем строителем. Грозным богом войны, который...» Тила расхохоталась. Луис не выдержал и последовал ее примеру. Высотой в 8 футов, необычайно широкий в плечах и бедрах, Гзин был созданием слишком большим и слишком зубастым, чтобы испугать кого угодно. Пожалуй, наименее импонирующим элементом его внешности был голый крысиный хвост. Сейчас вся его кожа была того же самого цвета. Детский розовый, с молочными, толстыми гусеницами подживающих шрамов. Уши на его лишенной шерсти голове торчали, как 2 зонтика. Сохранившийся оранжевый мех на глазах ассоциировался с маской грабителя, а ниже спины — сносимой для удобства большой волосатой подушкой. То, что насмехаться над Гзином было так же опасно, как и расхаживать по канату, делала ситуацию еще более забавной. Луис, согнувшись пополам, держался за живот и беззвучно хохотал, не в силах вздохнуть. Он на ощупь попятился назад, надеясь наткнуться на стул. Нечеловечески большая ладонь сжала его плечо и подняла вверх. Слезящиеся от смеха глаза Луиса впервые в жизни оказались на одном уровне с глазами Гзина. «Луис, ты должен объяснить свое поведение», — услышал он. Сверхъестественным усилием воли ему удалось на мгновение взять себя в руки. «Грозный бог войны», — выдавил он, после чего снова залился смехом. Тила издавала слабые, писклявые звуки. Гзин поставил его на пол и спокойно ждал, пока оба человека придут в себя. «В себе сейчас слишком мало величия, чтобы играть роль Бога», — объяснил Луис спустя несколько минут. «Без меха ничего не выйдет». «Может, они зауважают меня, если я разорву нескольких на куски?» «Тогда они будут поклоняться тебе издалека и из укрытий, а это нам ничего не даст. Нет, нужно подождать, пока у тебя вырастет новый мех, И даже тогда нам пригодился бы Таспнесса. Кукольник недосягаем. Но я сказал, что он недосягаем. Каким образом мы установим контакт с туземцами? Тебе придется остаться здесь. За это время осмотри еще раз комнату карт. Тила и я. Луис посмотрел на нее, как будто увидел впервые в жизни. Тила, ведь ты еще не была в комнате карт. А что такое? В таком случае ты останешься с говорящим. Я полечу один. Вы будете слышать меня через коммуникаторы и в случае чего придете на помощь. Говорящий, отдай мне свой лазер. Гзин пробормотал что-то себе под нос, но спорить не стал. У него еще оставался незначительно усовершенствованный дезинтегратор Славера. На высоте 1000 футов над головами толпы он услышал, как набожная тишина уступает место удивленному ропоту. Они увидели его, блестящую точку, которая отделилась от одного из окон и начала падать к ним. Ропот не исчез, только стал немного тише. Луис все время хорошо слышал его. А потом они начали петь. «Они страшно фальшивят», — предупредила его перед отправлением Тила. «Голосят, каждый по-своему». Ничего особенного, если после такого предупреждения он был удивлен. Они пели гораздо лучше, чем он ожидал. Их звукоряд имел 12 ступеней. Октавный диапазон, используемый на большинстве населенных людьми планет, тоже был, в принципе, 12-звуковым, но никто его так не воспринимал. Ничего удивительного, что Тиле показалось, будто они фальшивят. А вот с тем, что они голосили, приходилось мириться. Это была церковная музыка. Медленная, величественная, с рефренами, дисгармоничная, но величественная. Площадь была огромной, а 1000 людей после 3 недель одиночества казалась невероятной толпой, но здесь их могло поместиться раз в 10 больше. Благодаря репродукторам они пели бы одним хором, но здесь не было репродукторов. Одинокий мужчина размахивал руками с возвышения посередине, но никто не смотрел на него. Все смотрели на Луиса Ву. Если принять все это во внимание, музыка была просто чудесной. Тила не могла ее оценить. Музыка, которую она знала, звучала в записях стереовизии и приходила через целую систему микрофонов, микшеров, записывающих или усиливающих устройств. С нею можно было сделать все, что угодно. Изменить голос, отсечь фальшивые звуки, добавить другие. Тила никогда в жизни не слышала живой музыки. Совсем другое дело Луис Ву. Он притормозил, чтобы дать необычным тонам добраться до самых удаленных уголков его души. Он отлично помнил большие спевки на обрывах, вздымающихся над разбитым городом, в которых пели гораздо более многочисленные хоры и которые звучали совершенно иначе, прежде всего потому, что в них участвовал он сам. Сейчас он впитывал в себя чужие звуки, находя удовольствие в неровном ритме, в постоянных рефренах, в медленном достоинстве гимна. Он едва не присоединился к хору. «Не самая удачная мысль», — буркнул он себе под нос и пошел на посадку. Возвышение в центральной части площади играло когда-то роль цоколя. Сверху Луис заметил 2 следа, длиной по 4 фута, все, что осталось от статуи, стоявшей здесь когда-то. Сейчас на возвышении находилось что-то вроде треугольного алтаря. Размахивающий руками человек стоял спиной к небрежно собранной конструкции. Что-то розовое блеснуло над бурыми одеждами. Видимо, он носил какой-то головной убор.